Куда уж проще. Я понял. Но одно условие – освободите моих друзей, а потом уже я сделаю то, что вам надо», – твердо сказал Рымжанов. «По частям, хоть сейчас, если ты свою просьбу повторишь», – ухмыльнулся Мухаммед. «Так что лучше пока молчи и жди своего часа. Уведите». Глава 16. Далеко на Черном континенте. Матунгу Бафунго был взбешен. Как просвещенный монарх в духе нового времени, со своими слугами он обращался вполне демократично, но от повара всегда требовал аккуратности и соблюдения хотя бы элементарных норм гигиены и санитарии. Даже после того, как повару отрубили голову прямо на кухне, Матунгу все еще не мог успокоиться. У него не могло уместиться в голове, как можно было к столу короля Нигверии, властелину леса до дальней горы, пастуху стада буйволов отсюда до небесной тверди, обладателю еще трех десятков титулов, самому богатому человеку Африки, подать к столу жаркое, в котором оказался ноготь со следами маникюра. Не ноготь был опасен, опасно было раскачивание устоев. Если повар себе такое позволяет, то что тогда позволит народ? Король потребовал к себе на аудиенцию нового повара, долго рассказывал ему о принципах современной кухни, знакомил с картинками из лучших поваренных книг мира, которые ему, гурману, дарили в каждой стране, которую он посещал с официальным визитом. Новый повар, очень смышленый человек, лет 40, что для Нигверии было уже преклонным возрастом, внимательно слушал, кивал и время от времени задавал уточняющие вопросы. «И запомни навсегда, запомни, потому что от этого зависит твоя жизнь». Вошедший в ораторский раж король размахивал жезлом с перьями куккабары на конце и время от времени хватался за рукавицу с ножом серборезом, висящую на поясе. Это был давний подарок из Хорватии. Так вот, запомни, если ты хоть раз допустишь ногти в жарком из девичьих пальцев, я тебя убью. Повар покорно кивал. Да, король Бафунго был каннибалом, и никого в мире это не смущало. Король был богат, контролировал самый большой трафик героина и изумрудов, был щедр и не допускал войн на своей территории. А винить монарха за то, что он соблюдает закон предков, было, по крайней мере, бессмысленно. Утомленный утренними хлопотами Матунгу вышел на тенистую веранду и уселся в глубокое кресло. Он любил родину, любил свой глинобитный дворец с прохладной верандой из бамбуковых стволов, укрытой широкими пальмовыми листьями. Конечно, для поездок в Европу король иногда пользовался европейскими одеждами, хотя и на приеме старался являться в традиционном для его народа балахоне. Но только здесь, в одной набедренной повязке, под прохладными струями воздуха, разносимыми широкими опахалами в руках рослых девственниц, он чувствовал покой и гордость за свою страну, свой народ и, в первую очередь, за себя. Не глядя на слугу, который смешивал ему большой бокал любимого дайкири, король полистал утренние новости, ловко елозя пальцами по экрану планшета, ответил на пару писем премьер-министра и министра обороны, подписал несколько указов и, выпив залпом половину коктейля, откинулся на спинку кресла, покрытую мягкой шкурой леопарда. До времени официальных приемов оставалось примерно 2 часа, и можно было немного вздремнуть. Поспать толком не дали птицы. Из подступающего прямо к дворцу тропического леса раздались встревоженные крики каких-то пернатых. Видимо, расплодившиеся в этом году леопарды устроили охоту совсем рядом с деревней. Такого давно не было. Пора отправить охотников в джунгли, чтобы навели порядок. Так и принял послов король, не выспавшийся и недовольный. Он даже прикрыл глаза, пока с приветствиями выступали послы соседних мелких государств. Чуть оживился, когда новый посланник Франции стал что-то говорить о демократии и однополых браках, которые должен поддерживать каждый просвещенный монарх. Король расплылся в улыбке при этой речи. Ему было приятно вспомнить, как вчера сажали на кол такого, однополого. Но, понимая политическую ситуацию момента, он не стал объяснять послу причину своей радости. Пусть думает то, что ему удобнее. Последним в череде формальных визитов оказался старый приятель Матунгу еще по университету Лумумба, ответственный по программе разоружения Европейского Союза Мамуду Дьетхеу. Мамуду всегда мог запросто прийти к королю, он имел самый высокий ранг среди негласной табели при дворце. Но сегодня Мамуду нужно было совершить формальный ритуал, и он пришел официально. Однако после краткой речи, прочитанной гостем по бумажке, старые друзья, разогнав всех, кроме опахальщиц, устроили под навесом из пальмовых листьев веселую пьянку. «Мамуду, ты всегда появляешься именно тогда, когда я уже собираюсь послать за тобой гонца». Король прихлебывал ром прямо из горлышка, как он обычно делал после полуня. «И вот ты опять вовремя. Мне нужна твоя помощь. Мату, для тебя всегда». Мамуду, в отличие от своего приятеля, пил только водку, который привык раз и навсегда в первую же зиму в Москве. Впрочем, тоже из горлышка. «Не стесняйся, проси. Мне нужно оружие. Знаешь, как обнаглели эти из племени Хатуту? А времена меняются. Вот почему они ввели против меня санкции? Я же мирный и скромный глава мирного государства». «И не захотел пустить к себе шеврон», — улыбнулся Мамуду. «Я предупреждал, это был опрометчивый ход. Пусти я этих янки к себе, они бы через год устроили мне тут праздник демократии. Пока у меня нефть не единственное богатство, я могу еще балансировать между различными кланами, но оружие мне нужно. Кстати, сегодня у меня отчет министра обороны. Давай вместе посмотрим на это». «Он у тебя отчитывается как-то по-особому?» — удивился Мамуду. «Сегодня? Да. Ну давай, интересно». Не стал возражать Дьетхеу. Король отдал приказ, и через несколько минут к веранде поднесли пару носилок с навесами, чтобы во время перехода от дворца к Министерству обороны, расположенному на другой поляне в 100 метрах от Королевского дворца, гости не перегрелись на солнце. Мамуду с сожалением посмотрел на красивых опахальщиц. Их пришлось оставить, не дождавшись традиционного действа, которым всегда оканчивались пирушки у короля, и устроился в кресле. Кортеж из бронированных внедорожников, набитый вооруженными до зубов гвардейцами короля, неслышно крался за носилками с важными персонами, а бегущий впереди процессии глашатай разгонял с дороги кур и собак, которые могли помешать плавности передвижения. Министр обороны в парадной форме со щитом из шкуры буйвола и длинным копьем встречал гостей у входа в круглую глинобитную хижину, построенную специально для нужд министерства. Министр трижды, как требовал традиции страны, потерся носом о нос короля, демонстрируя окружающей свите свою максимальную приближенность к самодержцу. С Мамуду, которого министр знал отлично, он поздоровался не менее пылко. Затем он хлопнул ладоши, и немедленно напротив входа в министерство установили 3 плетеных кресла, где устроились гости, а сам министр встал перед ними, приготовившись к отчету. Кроме того, чуть сбоку от министерства установили мбилу, и 10 мускулистых воинов немедленно начали отбивать ритм, соответствующий мероприятию. «Любимый наш властелин, счастье нашего утра и радость сытого вечера, великий король Бафунгу! Великая печаль дошла до нашего министерства, и мы приняли все меры для того, чтобы эта печаль не успела дойти до тебя». Король согласно кивал, он прекрасно понимал, о чем идет речь, но соблюдал ритуал. Мерзкие собаки из племени Хотуту опять стали поднимать голову, требуя равные с людьми права. Поэтому силами вверенных мне войск Министерства обороны проведена операция по принуждению к соблюдению устоев и приличий. «Хатунгу обнаглели», — тихо только для ушей Мамуду произнес король. «Они предъявляют претензии на свои земли, а разработка изумруда в ближайшие годы должна вестись именно там. Но их очень много. Я хочу вас ознакомить с итогами сегодняшней работы». Министр взял в руки дудку из коровьего рога, висевшую у него на поясе, приложил к губам и издал неприятный, но громкий звук. «Не может без театрального представления», — прошипел король. Из зарослей, вплотную подступающих к министерству, выдвинулась колонна обнаженных мужчин в боевой раскраске. Каждый из них нес на плече по корзине. Корзины стали расставлять рядами перед королем. Корзины первого ряда были полны ушей, человеческих ушей. Мы начали с обычного усмирения. Пока мужчины из Хатуту были на охоте, их жены лишились своих ушей. Мы надеялись, что это образумит Хатуту, но они напали на нас, и они были вооружены. Никто не знает, откуда у них появились американские винтовки. Но Хатуту глупы, они не знают, что для того, чтобы стрелять, нужны патроны. Я не мог сдержать праведного гнева моих воинов. Вот следующий ряд. Министр показал на вторую линию корзин. Это руки этих животных. И их мерзкие члены, чтобы никто не сомневался, что мы воюем с мужчинами. Мамуду, хоть и был хорошо знаком с традициями, как местный житель, но и его немного покоробило обилие отрезанных членов в корзинах. Но нас нельзя было бы назвать воинами, если бы мы не довели дело до конца. Вот тут доказательство того, что теперь ни одна женщина этих мерзких хатуту не сможет выкормить своих мерзких детенышей, ткнул копьем в сторону корзин с женскими грудями министр. «Слава Нигверии! Героям слава!» — привычно отозвались воины. Король был доволен. Он приказал немедленно наградить всех участников операции орденами и медалями, подарил министру трех новых жен, причем одну белую, с правом продать предыдущих. «Понимаешь, дорогой Мамуду, обратно король и его товарищ ехали на машине, ритуал был соблюден полностью, и можно было воспользоваться плодами цивилизации. Мне нужно оружие». Кто-то положил глаз на изумрудные копии на новых территориях. С Хатуту мы разобрались. Но еще несколько племен претендует на эту реку, так что... — А ты не хотел бы заняться безотходным бизнесом? — неожиданно спросил Мамуду. — Или тебе доставляют удовольствие эти горы конечностей и членов? — Все это же не съешь. — Но надкусить я точно смогу, — благостно ответил король. — Но объясни мне, о чем ты говоришь? Современное ведение бизнеса требует новых безотходных технологий, и тут ты можешь получить неожиданные бонусы и открыть для себя новые перспективы. Но у одного очень, я повторяюсь, очень богатого человека есть новый бизнес, и он бы тебе очень хорошо заплатил за, ну, скажем, поставки тех же хатуту, голов примерно 40-50, только голов с туловищем и живых, знаю я тебя». Этому человеку надо натаскивать хищников на людей, и он очень хорошо заплатит за твой товар. А не мелко ли это для меня? На лице короля стало заметно зарождающееся возмущение. Не торопись, Мату. Мамуду взял друга за руку, чтобы разговор стал более доверительным. Это только начало. Это возможность принять участие в деле, которое организовал этот человек. Кстати, он шейх. У меня нефти не меньше, поспешил обозначить свой уровень король. «Нефти, может, и больше, но оружия меньше», — возразил Мамуду. «Если ты начнешь хотя бы с малого дела с нашим шейхом, то получишь и оружие из России, и связи с людьми, которые покупают нефть. И эти связи станут очень неформальными». «Я всегда тебе верил, Мамуду. Я могу поставлять этих дикарей сотнями». «Тогда сделаем так. Завтра прилетит вертолет, который заберет у тебя для начала 10-15 хатуту для шейха». И через неделю, я думаю, мы сможем вместе быть у него на приеме. В Москве. В Москве? — изумился король. На него нахлынули воспоминания юности, и некоторое время его мысли были очень далеки и от Африки, и от племен, и даже от друга Мамуду. Какое оружие тебе срочно надо, чтобы обеспечить первую партию? Пока патроны. Ты же знаешь, как мои воины стреляют. Знаю, для звукового эффекта. Ты получишь сегодня же несколько ящиков. На первое время хватит. А там готовься к новой жизни. Тот, кто войдет в близкий круг шейха, сразу войдет в высший круг сильных мира сего. Спасибо тебе, Мамуду. Я всегда верил в бескорыстность твоей дружбы. Да что мы все о деле и о деле. Мои пахальщицы заждались. А вчера мне подарили ящик таких игрушек. Эх, повеселимся. Жаркое подавать? Глава 17. Лазненко прочитал доклад, который адъютант оставил у него вместе со стаканом чая и в сердцах бросил его на стол. Он знал, что работа группы «Табигон» могла сорваться только в крайнем случае. Но такого, чтобы группа просто растворилась и не подавала никаких сигналов, он не припомнил. Раньше генерал мог в крайнем, совершенно невероятном случае спокойно позвонить министру обороны, и армейские друзья навели бы порядок в течение нескольких часов. Но деликатность ситуации требовала от Лазненко сдержанности и иного подхода. Генерал долго смотрел на стакан, потом не выдержал, выплеснул чай в горшок с легкомысленной геранью, стоявшей на подоконнике, открыл сейф, достал бутылку коньяка и налил себе полстакана. И подумал, что так он поступал до сих пор, только когда вел длинные беседы со своим учеником и лучшим другом, Вадимом Малаховым. Решение созрело неожиданно, и генерал, не колеблясь, нажал кнопку селектора. «Найдите мне Байкалова!» «Но он же уволился со службы!» Голос адъютанта в динамике прозвучал озадаченно. «С каких пор у нас место работы может быть препятствием для того, чтобы найти человека? Чтобы через час он был у меня?» И к тому времени доклад по нему. «Есть!» — кратко ответил адъютант. Дмитрий Байкалов сидел в ванной на специальной деревянной жердочке и парил ноги. Парить ноги посоветовал врач после того, как Бай пришел к нему с жалобами на боль в шее. Врач причину боли в шее не нашел, но после измерений давления, кардиограммы и проверки крови на сахар рекомендовал парить ноги горячей водой с добавкой особого лекарства. Рецепт на лекарство он не дал, а написал его название на фирменном бланке аптеки «Жигло». На верхней части листка был напечатан слоган этой аптеки. Узнав о нас, Россия ахнула. Дмитрий ахнул, когда назвали цену на лекарство. Сейчас паря ноги в коричневой, дурно пахнущей воде, он читал состав лекарства. Грибной хитин, вытяжка синеглазки пупырчатой, панты морала, стружка слябинга. Что-то подсказывало Баю, что шея болеть не перестанет, и что, будь он на прежней работе, очень порезвился бы с друзьями и в этой аптеке, и в кабинете врача-шарлатана. И, во-вторых, очень хотелось набить кому-нибудь морду. От тяжелых мыслей его отвлек звонок в дверь. Последний раз в дверь, не предупредив по сотовому, звонил вор-домушник. «Сейчас!» — прокричал Бай из ванной. Он наспех обтер ноги полотенцем и, нацепив необъятный халат, безысходно побрел в прихожую. «Кто там?» «Фельдъегерь», — бодренько сообщили с той стороны. «Какой еще фельдъегерь?» — нехорошим голосом спросил Дмитрий. «Государственный», — не смутился визитер. «Вам пакет». «Подсунь под дверь». «Велено под роспись». Сбить курьера с толку было непросто. Байкалов взял в руки бейсбольную биту, предусмотрительно стоящую в углу, и повернул ключ. Дверь открылась наружу и распахнулась от сильного удара ноги. Но курьер оказался проворней. «Получите!» Военный в кожаной куртке с автоматом за спиной протянул желтый конверт с сургучной печатью. «А вот здесь распишитесь в получении». Фельдъегерь достал из полевой сумки книжку с бланками и показал Байкалову, где расписаться. Дмитрий расписался и, ломая печать, направился в квартиру. Но закрыть дверь помешала нога курьера в кованых берцах. «Что еще?» — возмутился Бай. «Вам необходимо расписаться также в том, что вы ознакомлены с содержимым». Фельдъегерь продемонстрировал другой бланк. «Прямо при тебе читать? Секретную почту?» «Так точно». Военный был невозмутим. «Уровень допуска у меня выше, чем та почта, которую я развожу». Байкалов молча разорвал пакет, не справившись с сургучом, и вытащил из него небольшую полоску бумаги. «Вам предписывается немедленно прибыть в расположение Центра аномальных явлений. Генерал Лазненко». «И что, я сейчас все брошу и поеду?» — капризно спросил Байкалов. На самом деле он был готов бросить все и ехать. «Так точно!» «Я не могу немедленно прибыть. Трамваи сейчас редко ходят». Бай подписал второй бланк. «Так что доеду как смогу. Транспорт ждет внизу». «Я на ящиках с почтой не поеду. Я на мотоцикле, а вас ждет машина». «Ладно, ждать будешь или поверишь на слово?» «Буду ждать. Ну, заходи, пиво выпей. Ах, да». Через 10 минут неприметный в общем потоке Е-мобиль нес Бая в центр. Байкалов в парадном костюме, повязав самый свой дорогой галстук на рубашку не в тон, перед дверью Лазненко задержался. Он испытывал неловкость и не знал, как бы войти в кабинет генералу, не выдав неловкости. Постучаться — сочтут, что он стесняется, открыть дверь без стука — сочтут нахалом. Его сомнение решил адъютант генерала, просто распахнув дверь. «Заходи, заходи!» Лазненко искренне обрадовался, увидев Байкалова. «Давненько тебя не видел. Ездил куда?» «Да нет», — слегка смущенно ответил Бай. «Работой был занят». «Ну да, ну да», — закивал генерал. «Работа — это вся наша жизнь. Хорошая? Платят хоть нормально?» «Да вполне, на жизнь хватает». «Это очень хорошо. Хорошая работа, хорошая зарплата, хорошая квартира. Что еще надо?» «Да, конечно. Встретить старость». Лазненко поднял двумя руками толстую кипу бумаг и бросил ее обратно на стол. Потом поморщился от поднятого облачка пыли. «Эх, жаль. А у нас рутина такая. Вот представляешь, чем мне надо заниматься?» Для личного состава построили жилой комплекс. Ну, конечно, не центр города, но как в центре построишь коттеджный городок. Так вот, половина сотрудников хочет, чтобы дома были каменные, половина, чтобы были срубы. Ну, конечно, современные, и все по последнему слову техники. Но получается, что все согласования, пожарники там, экологи, все на моей шее. Ты извини, старика, за брюзжание, тебе это неинтересно. Так где, говоришь, у тебя твоя однушка? Я ничего не говорю, квартира меня удовлетворяет, и не надо меня соблазнять коттеджем. Зачем он мне? Я не соблазняю. Как я могу тебя соблазнять, если ты сам ушел? Я просто жалуюсь на пустые хлопоты. Но там можно зимой в проруби купаться. Вы меня позвали, чтобы пожаловаться на строителей или на пожарников? Подожди, давай что ли по коньяку за встречу? Мне врач запретил коньяк. И ты его слушаешь? Но водку он мне не запрещал, так что можно и послушать. Тогда я тебе водочки. Лазненко склонился над селектором. Рюмочку нам и закусить. У Байкалова сложилось впечатление, что адъютант Лазненко стоял за дверью совсем готовым. Дмитрий помнил привычки генерала и знал, что он водку закусывает у себя в кабинете только бутербродом с черной икрой. Так что содержимое подноса его не удивило. Удивило, что на подносе стоял запотевший резной графин с водкой. А я все-таки коньячок. Сосуды, сам понимаешь, возраст. Врач рекомендует. Чокнулись. Лазненко тонким стаканом, который он вынул из подстаканника, а Бай резной рюмкой, видимо, из комплекта с графином. «А ведь вы не говорили адъютанту водки принести?» — осторожно спросил Байкалов. «Нет, конечно». «Но правильный секретарь должен сообразить сам, что если закуска, то выпивка, а если выпивка, то тебе можно только водку». «Почему?» «А потому, дорогой Дима, что прекрасно известно, что зарплата у тебя никакая». То есть у тебя нет зарплаты, потому что у тебя и работы нет. Не считать же твои редкие выступления по телевизору как эксперта по вампирам и загробной жизни. И доктор твой чмошник, его сахарометр врет, и врет умышленно. И твое лекарство, в котором ты парил ноги, сделано из куриного помета, смешанного с молотым чаем, причем с питым. «Откуда вы знаете, что я парил ноги?» Дмитрий захотел обидеться. Он никак не ожидал, что за ним ведется такое плотное наблюдение. «Ну, если ты купил лекарство, чтобы парить ноги, ты же их парил?» «Логично». «И вы что, меня пригласили, чтобы рассказать, что я лох? Давай еще по одной». Лазненко налил свой стакан коньяк и аккуратно, чтобы не расплескать, наполнил рюмку Байкалова. «Давай за наших друзей выпьем, только чокаясь». После второй повисла тягучая пауза. «Значит так», — Лазненко резко поменял тон, — «ситуация сложная. Малахов с группой пропал в зоне, в Москве. Связи нет. Начать активный поиск и эвакуацию я не могу. Просто полезть искать их тоже не получится. Нет ни одной зацепки. Ни где они, ни что с ними». «Что делать?» — Бай понял, что именно для этого его и вызвали. «Задача непростая. Миссия у Вадима была очень деликатная. Ну, конечно, мы поторопились. Уже после того, как группа вышла на задание, мы нашли совершенно неожиданную информацию. Судя по всему, веревочка, которую можно потянуть, чтобы развязать узел, находится в Кубинке». «В танковом музее?» «Нет, не там, к сожалению. Аэродром. Ангар, номер 12. Только не говорите, что там сбитая летающая тарелка. Нет, вся проблема в том, что ангар пуст. Пуст все время, особенно после того, как туда завозят некоторые грузы». «И какой план?» Во-первых, операцию возглавишь ты. Ты ребят прекрасно знаешь и можешь понять логику их действий в зоне. Во-вторых, мне кажется, что разобравшись с ангаром, ты сможешь найти легкий путь в зону, не привлекая внимания военных. Я, если честно, должен задействовать сейчас людей, не связанных с центром. А почему нельзя привлекать внимание военных? Если обнаружат наш интерес, то мы можем получить не только сильное сопротивление с их стороны, но и вообще получить по голове. И еще. У тебя нет группы, но одного я тебя не могу пустить. С кем пойдешь? Тут раздался осторожный стук, и в дверь вошла полная женщина с черной кожаной папкой в руках. «Николай Петрович, тут срочно и на подпись». Дама решительно направилась к столу генерала, не обращая внимания на то, что он был не один. «Списание фондов на канцпринадлежности. Надо подписать, иначе нам урежут со следующего месяца». Лазненко с выражением вселенской скорби подписал бумаги и, дождавшись, пока дама выйдет, тихо сказал: «Главбух. Сейчас, видимо, она здесь самая главная. Я давно хотел одного человека вам представить. Он прекрасный кандидат в сотрудники центра», — вернулся Байкалов к разговору. «Чем же он прекрасен?» — поинтересовался Лазненко. «Он переговорщик и умеет договариваться с кем угодно». «В зоне был?» «Нет, ни разу. Он вообще гражданскими делами занимается. Всякие договора, представления интересов. Как из Москвы в Тулу перебрался, все свои связи по новой организовал». «Так ты просто друга хочешь на работу устроить?» «Нет, это тот человек, с которым я готов идти в зону, даже в московскую». «Имя, фамилия, ты сам понимаешь, мы его пробьем». «Журавлев, Андрей Тимофеевич, адрес сходу не вспомню, новый же». «Лучше Журавлев рядом, чем Синицын в небе», — пошутил Лазненко. «Даю тебе сутки на подготовку. Твои вещи уже на новой квартире, так что можешь домой не возвращаться». «То есть как?» Байкалов не знал, то ли возмущаться, то ли радоваться. «Я же уволился». «Ты уволился?» Лазненко засмеялся. «Ты был в отпуске 2 недели». «Как 2 недели? Ты за временем следил? И вообще у нас не увольняются. И я бы не был генералом, если бы не разбирался в людях. Машина твоя стоит на выходе. Садись и езжай. Дорога забита в навигаторе». «Вы тюбик вывезли?» «Нет, тюбик тебя ждет в гараже центра в Москве. Если с УАЗом что-то не так, выходить будете на тюбике. Тут пока только кактус». «Что, на семейной машине?» «Он оранжевый. И пойми, в Калуге ты тюбиком полгорода распугаешь. Давай, все детали дела у тебя дома в твоем компьютере. Для связи вот». Лазненко открыл ящик стола и достал оттуда мобильник. «Хороший телефон. Nokia Yaisha, последняя модель. Тут, говорят, Windows 12 стоит. Ну, разберешься». «А вы нарочно, да? Чтобы поунизительнее меня экипировать. Телефон хоть не розовый, и на том спасибо». «Пожалуйста. Хотя, конечно, извини, только такого цвета нашли. Давай по последней. Утром быть здесь». «Еще проблема». Даже третья рюмка не помешала Байкалову помнить о делах, которые надо было обязательно решить. «Кто за котом моим будет смотреть? За Марсиком, что ли? Вы это знаете? Мы знаем все. А за кота не беспокойся, у меня дома посидит. Внучка сказала, что он уже к ней привык. Только вот одна деталь. Тебе нужен проводник». «Товарищ генерал», — возникнул Байкалов, — «мне проводник? Да я ту зону протоптал вдоль и поперек и ни разу не поцарапался. А Москва — мой город, мой родной город. Не обижайте». Глава 18. «Ты можешь не гнать?» Журавлев не любил ездить с Байкаловым, когда тот был за рулем. То ли он хорошо знал своего товарища, то ли вообще не любил быстрой езды. Он уселся на сиденье рядом с водителем и стал обустраиваться. Долго регулировал наклон сиденья и спинки, потом, расстегнув сумку, стал проверять, положили ли ему с собой бутерброды и термос. Убедившись, что все в порядке, Журавлев положил сумку на пол у себя за спиной, проверив еще раз, что продукты не вывалятся и не рассыплются по салону. «Жор, не бухти под руку. Если я буду тебя слушать, мы до вечера не доедем», — ответил Бай, вдавливая педаль газа в пол. «Кактус ему очень понравился, хотя и выглядел как машина для респектабельного главы семейства, объемный малодинамичный семейный автомобиль. «Если так будем гнать, точно не доедем», — повторил Андрей, проверяя ремень безопасности. «Ты уверен, что мы сможем пройти охрану на аэродроме?» «Во-первых, я уверен, а во-вторых, кто тебе сказал, что нельзя перелезть через забор? Хоть бы оружие дали, а то только ножи эти дурацкие и лукошки. Ты же говорил, что дело серьезное, и начальство твое». «Теперь и твое», — перебил Журавлева Байкалов. «Теперь и мое, ладно». «Так вот, ты говорил, что все типа супер оснащено по последнему слову, а мы должны, как два придурка, по лесу с лукошками слоняться». «Не нуди. У нас простая задача. Радуйся, что тебя сразу взяли на операцию, хотя обычно в центре так не делают. Сначала заслужить надо. Кстати, вот тот поворот, где мы должны углубиться в лес и спрятать машину». Как и показывал навигатор, через 100 метров на просеке показалось небольшое строение, похожее на домик лесника. Там, как и было обусловлено, Байкалов оставил свою новую машину с ключами в замке зажигания, и вместе с Андреем, с лукошками в руках, они двинулись к аэродрому, отгороженному в этом месте от леса колючей проволокой. «Одного я не пойму, ведь центр вроде ж серьезная контора», продолжал брюзжать Журавлев, разбрасывая носком ботинка прелую хвою. «Они же, если верить твоему Лазненко, за ангаром со спутника наблюдают. Но почему-то посылают сюда двух инвалидов, Бая и Жура. Втянул ты меня в авантюру, ох, втянул. И, кстати, смотри, белый». Забыв обо всем, Андрей кинулся к крепенькому грибу, который торчал между двух невысоких елей. «И грибов насобираем», — заметил Бай. «Вот видишь, польза все-таки есть. О, смотри, тут маслят просто гора». «Слушай, может, соберем грибов и поедем домой? Скажем, что забор не перелезть. И не надо париться», — предложил Журавлев. «Нет, не скажем, потому что вот он, забор». Байкалов ткнул пальцем в провисшую ржавую колючую проволоку, которая показалась впереди в просвете между деревьями. «И я сюда не грибы пришел собирать, а товарищей выручать». Журавлев надолго замолчал, понимая, что своей участи ему не миновать. «Теперь надо связь проверить». Байкалов достал из кармана наушник-закладку, воткнул его в ухо и сообщил: «Мы на точке». Он жестом показал Андрею, что последние слова относятся не к нему. Затем стал внимательно прислушиваться к тому, что передают, закатив при этом глаза к небу, словно это помогало лучше сосредоточиться. «Так, сегодня полетов нет, после 6 вообще все работы на поле прекратятся. И, как обещают, мы сможем спокойно пройти к ангару. Так еще 3 часа, может, все-таки грибы?» «Жур, сказали сидеть и не рыпаться, значит, будем сидеть», — категорично заявил Байкалов. «Вот тебе первое задание. Возьми бинокль и наблюдай за периметром». Дмитрий вытащил из внутреннего кармана недорогой камуфляжной куртки театральный бинокль и вручил товарищу. «Сам смотри. Почему я?» «Я должен немного поспать. Почки отморозишь. Летом. И одежда у меня теплая. Ты посмотри немного. Я потом тебя сменю. Я совсем недолго». Байкалов удобно устроился на прелой хвое и натянул на голову капюшон. Возмущенный таким бесцеремонным поведением товарища, Журавлев сел, опершись спиной на ствол старой ели, и стал наблюдать за лесом и проглядывающим сквозь него аэродромом. Отсюда из-за забора, огораживающего самый дальний уголок, казалось, что и вправду никакой жизни на летном поле и прилегающих окрестностях нет. Взлетная полоса отсюда не проглядывалась, только далеко на горизонте виднелась диспетчерская башня, и легким металлическим блеском отдавали в летнем мареве дальние ангары. Цель их похода, тот самый ангар номер 12, был совсем близко и выглядел заброшенным. Это было старое, видимо, 30-летней давности сооружение с облупившейся краской и выбитыми окнами под самой крышей, теперь заколоченными фанеркой. Тут Андрей все-таки воспользовался биноклем, увидел, что к ангару, часто оглядываясь, идет военный, судя по погонам, майор. Военный подошел к ангару, повозился с замком и после того, как открылась скрипучая дверца в больших воротах, вошел внутрь. Скрипнув, дверь закрылась. Байкалов спал примерно час, и за это время никто из ангара не вышел. «Дима, мне кажется, мы уже никуда не пойдем», — доложил Журавлев, как только Бай протер глаза. «Там мужик в ангаре. Давно? Уже час. Зашел и сидит. Но это может быть очень даже хорошо. Будет кого спросить», — удивил Журавлева Байкалов. «Через полчаса сумерки. Готовься». Сам Дмитрий, осмотревшись, нашел крепкую палку, которую немедленно обстругал, придав ей вид посоха. «Грибники любят с палками ходить, а этой можно при случае по хребту заехать», — пояснил он. «Ну что, пошли?» «Так не стемнело еще, рано». Андрею не понравилась такая резкая смена плана. «Пошли, не люблю по темну ходить». «Центр, мы выходим, в ангаре один гость». Получив добро, Бай направился к колючей проволоке. Ее даже не пришлось перекусывать. Периметр обветшал настолько, что его прошли, просто прижав провисшие препятствия к земле. «Эй, тут есть кто живой?» Подойдя к ангарной двери и открыв ее чуть-чуть, закричал Байкалов. Гулкое эхо из пустого помещения было ему ответом. «Товарищ военный, как нам пройти к шоссе?» — повторил Дмитрий еще раз, но ответа опять не получил. «Странные вещи тут творятся», — заключил Андрей, который все это время предусмотрительно стоял у Байкалова за спиной. «У них там что, подвал?» «Ага, подземный ход в Англию. Враги народа прорыли в 37-м», — ответил Бай. «Пойдем внутрь». В ангаре было уже совсем темно, и пришлось включить фонарики. В абсолютно пустом помещении, на гладком бетонном полу, не было никаких признаков подвала или люка. «Мы хорошо зашли», — заключил Журавлев. «И что теперь?» «А кто знает?» — промычал Байкалов и сообщил в центр. «Ангар пуст, никого нет и ничего». Договорить он не успел. Луч фонарика дрогнул в воздушном мареве у дальней стены, и из марева возник человек. «О, вот он!» — воскликнул Андрей и, не теряя чувства юмора, добавил. «Призрак замка Моррисвиль». Человек закрыл лицо рукой от слепящего света и громко, хорошо поставленным командным голосом спросил. «Это что еще такое? Кто позволил? Почему находитесь на закрытом объекте?» «Слышь, друг, мы заблудились, грибники мы», — сказал Журавлев. «Как отсюда выйти к станции?» «Какой станции? Я сейчас как вызову караул. Разберемся, что вы за грибники», — гремел командирским голосом военный. «Ну да что вы! Сразу и караул! Мы же не знали! Смотрим в сарай, вы туда зашли, мы за вами. В чем преступление?» «Да грибники мы, грибники! Хочешь, и тебе грибов отсыплем!» Журавлев поднял в руке лукошко. Андрей явно включил свое главное умение — вести переговоры. Он, кроме того, был уверен, что военный не увидит в темноте, что грибов у него в лукошке ровно одна штука. Действительно, это предложение успокоило военного. «Так, чтобы вашего духу тут не было!» «Минуту на покинуть помещение и территорию воинской части», — уже не таким грозным голосом сказал он. «Только вы не покажете на карте, куда идти?» — спросил Бай. Он достал из кармана сложенный в четверо лист бумаги. «Я бы вам сказал, куда идти, только не пойдете». Военный подошел к Байкалу, чтобы рассмотреть карту. Но рассмотреть он ничего не успел. Бай резким движением огрел майора по голове своим посохом. «Ты что? Нас же посадят!» — испугался Журавлев. «Я же почти договорился. Я рефлекторно. У меня такие условные рефлексы выработались. Каждого, кто возникает из ниоткуда, я сначала отключаю, а потом разбираюсь. Странные методы у вашей конторы», — процедил Жур, опускаясь на колени у поверженного майора. «Но то, что он материализовался из ничего, это, конечно, достаточно серьезный аргумент». Он пощупал пульс, убедился, что человек жив, и, глянув снизу на Бая, спросил. «Мне его что, обыскать?» «Нет, ты его уговори», — съехидничал Бай. «Конечно, выворачивай карманы. Может, там ключи от сумрака хранятся». «От какого такого сумрака?» «Ну ты вообще, а еще говорил, что в издательстве работал. Роман такой есть. Всем выйти из сумрака. Фантастика». «Я фантастикой не интересуюсь. На ней денег не заработаешь». «Ладно, что там у него?» «Да ничего особенного», — ответил Жур, сосредоточенно роясь в карманах. «Ключи, как любят военные, два десятка на цепочке, пачка примы. Вот же люди, майор, а говно курит. Бумаги какие-то, ерунда так, цифры и все. Видимо, сдачу в сельпо записывает. Игрушка какая-то, у солдатских детей, небось, украл. У репрессированных вдов, покажи». Андрей протянул Байкалову то, что он принял за игрушку. «Обана!» Бай не сдержался. «Ты хоть понимаешь, что это? Я ожидал тут найти что угодно, вплоть до летающей тарелки и стреляющей ложки. Но только не это. Это же пирамидка». «Ну, пирамидка. Чего радуешься? Это же та самая пирамидка, что зону открыла. Это же гравимодулятор Малахова. Так, я вот больше ни шага не сделаю, ни слова не скажу, пока ты мне не объяснишь, куда ты меня втравил. Глава 19. Ты помнишь, как Москва превратилась в зону? Я думаю, тебе не надо напоминать, — начал Бай. Конечно, огненная сфера на полгорода, а спустя несколько дней она схлопнулась, и все, конец столицы нашей Родины. Ну, это со стороны так выглядело, а на самом деле все гораздо сложнее. Была, я надеюсь, что была, одна организация, она свои щупальца пустила по всему миру. Ее история насчитывала сотни лет. Ты опять завел свою волынку про вампиров? Ты бы еще рассказал мне сказки про то, как ты их мочил, бегая по зоне, — недовольно пробурчал Жур. А что-нибудь не из разряда дешевого фэнтези не можешь сказать? А говоришь, что в фантастике не разбираешься. Это не мешает мне искренне ее ненавидеть. Так ты или слушай, или катись, — возмутился Дмитрий. Так вот, эта самая организация стала обладателем некоторых артефактов, которые могли радикально изменить не только Москву, но и весь мир. Да, не смейся, речь идет о глобальной катастрофе. Всего таких артефактов было несколько, но ключевым в этом наборе была именно эта пирамидка. Вот, посмотри. Байкалов подобрал с пола камешек и бросил его на пирамидку, которую он держал в левой руке. Камень пролетел по дуге, обогнув артефакт. Видишь, эта штучка, кроме особых свойств, которые нам и неизвестны толком, может изменять гравитационное поле. Так вот, Вадим, я тебя с ним познакомлю, когда найдем, жертвуя собой, взорвал штаб-квартиру, логово этих мерзавцев. Но это привело к образованию той самой огненной сферы. Взрыва как такового не произошло, произошел пространственно-временной коллапс. И вот потом сынишка Малахова, Андрей, я тебя познакомлю, как выберемся из всего этого, просто пошел в ту самую сферу с пирамидкой в руках и, ну, в общем, в итоге мы имеем то, что имеем. Ну, а чего ты так радуешься этой пирамидке? Нам-то она зачем? Еще одну зону делать? Мне иногда кажется, что в вашем МЭИ учили не тому, — возмутился Бай. Неужели непонятно, что значит предмет, который управляет гравитацией? Теорию относительности у вас читали? «Читали, но я подзабыл. Напомни, что там не так». «Читали», — передразнил Дмитрий. «Забыл. А дело в том, что изменение гравитации — это влияние на самые основы мироздания. И если ты можешь влиять на гравитацию, то отсюда и до нуль транспортировки один шаг. И что? А то, что эта пирамидка, я почти уверен, открывает подпространственный тоннель. Вот тебе отгадка. И куда попадают грузы из ангара? И как тут появился этот урод? Бай ткнул майора носком ботинка. Тот дернулся и попытался пошевелить связанными руками. И вот теперь от тебя требуется именно твоя работа. Вытянуть у этого все, что можно, и о пирамидке, и о том, как ее использовать. А может, пусть его заберут твои люди? Там на месте все и выясним. И вообще, я что, тебе, дознаватель? Палач габистский кровавый. Ты меня еще пытать его заставь. Время дорого, надо друзей спасать. А ты, я же знаю, договориться можешь, даже с чертом. Журавлев понял, что он должен действовать, и другого от него не ждут. Ладно, иди покури тогда, а я тут с ним поговорю. Я курю только сигары Кахиба, ты же знаешь. Знаю, держи. Андрей вытащил из внутреннего кармана футляр на 3 сигары и вручил одну из них Баю. Тот от неожиданности даже не возразил и покорно пошел прочь из ангара. Байкалов долго раскуривал сигару, прикрыв на всякий случай огонь рукой. Тьма уже полностью поглотила и лес, и аэродром. Только вдали горизонт освещали огни диспетчерской башни и служебных помещений. Сигара трещала, как сырое полено в костре, все время гасла и издавала зловоние. «Так, я немного прояснил», — скрипнула дверь, и к дымящему Байкалову присоединился Андрей. Этот майор не очень крепкий орешек оказался, сразу повелся на мою ксиву. Какую ксиву? А в темноте он все равно не рассмотрел. Важно подготовить человека, и он увидит даже в пустой ладони важный документ. Короче, ты был прав. Этой пирамидкой открывается проход. Ты будешь смеяться куда? Ха-ха-ха, гробовым голосом произнес Бай, морщась от дыма. «Вот именно, прямо в павильон «Космос» на ВДНХ. У них там какое-то хранилище. Все, что привозят в ангар, немедленно туда переправляют». «Ты, Жур, наврал», — неожиданно сказал Бай и выкинул сигару. «Никакая это не Кахиба, просто какие-то конские волосы, а не сигара. Где ты ее взял?» «При чем тут сигара? Я ее у настоящего китайца на базаре купил, специально для тебя». «У китайца? А ты не в курсе, что Кахиба — это гаванская сигара?» «Да? Не знал, думал, китайская. Они же чай хороший делают. Я подумал, что и сигара тоже». И тут Жур внезапно возмутился. «Ты о чем вообще сейчас? При чем здесь сигара? Я же тебе рассказал, что...» «А какие грузы не спросил?» — уже спокойно поинтересовался Дмитрий. «А надо было? Предупредил бы». «Но он что-то про зоопарк в Москве говорил. А что, в Москве еще есть зоопарк?» «Нету. Надо идти в Москву. Выбора нет», — решительно сказал Байкалов и шагнул в ангар, освещая дорогу фонариком. «А с этим что делать?» — Жур кивнул на связанного майора с кляпом во рту. «Ишь, как ты его упаковал. Я бы ему глотку перерезал, да и все». Майор замычал и замотал головой, щурясь в слепящем луче фонарика. «Но религия не позволяет. Центр, заберете его?» Бай несколько минут слушал инструкции, которые передавали ему из центра, потом кивнул, соглашаясь с невидимым собеседником, и сказал, обращаясь к связанному. «Так, сейчас мы тебя отсюда вытащим и привяжем за колючкой к дереву. За тобой приедут и увезут для дальнейшей беседы. Если все расскажешь, ничего тебе не будет». Военный с готовностью кивнул. «Но учти, если вдруг каким-то чудом ты смоешься, то тебя найдут из-под земли и расстреляют несколько раз после зверских пыток. Пошли». Они помогли майору подняться на ноги и, соблюдая полную тишину, вывели его за периметр к тому месту, где совсем недавно сидели в засаде. Убедившись, что Журавлев достаточно прочно привязал пленника к дереву, Бай сказал: «Сиди и не вздумай». Майор покорно кивнул. «Ну что, готов?» Журавлев держал в руках пирамидку. «Надеюсь, что там день, и нас не ждет толпа зоологов с калашами наперевес». «А почему вдруг день?» — удивился Бай. «А потому, уважаемый Дмитрий, что я, в отличие от некоторых, не только слышал о теории относительности, а даже ее сдавал. Зачет, но все-таки. И нарушение будет у нас не пространственного континуума, а пространственно-временного, так что готовыми надо быть ко всему». «Слушай, Жур», — вспылил Бай, — «у тебя и так репутации совсем никакая. Тебя же люди только когда напьются, выдерживают, а ты еще и выпендриваешься. Мне теперь понятно, почему тебя не любят. Мы больше 20 лет знакомы, и казалось, что дружим, а ты тут теперь пургу гонишь. Остынь, Байкалов». Журавлев тоже рассердился. Со стороны могло показаться, что два непримиримых врага вдруг воспылали ненавистью друг к другу, но это была всего лишь нервная перебранка перед шагом в неизвестность. Пора вдруг на друга немного, оба спокойно и по-деловому двинулись в ангар. Вот тут, если он, конечно, не врал, Андрей светил стену ангара, и есть место приложения этой пирамидки. «Это же военные!» — Бай показал пальцем на неаккуратно нарисованный прямоугольник на стене. «Не могут без отметок на местности». «Не бухти, зато понятно, что и где делать». Журавлев, не раздумывая, приложил пирамидку основанием к стене. Раздался звук, похожий на вибрацию басовой струны, и в стене образовалось колышущееся овальное отверстие, достаточное для того, чтобы через него смог проехать целый автобус. Байкалов, не колеблясь, шагнул туда, за неосязаемый барьер в пространстве. За ним Журавлев. Проход немедленно схлопнулся. «Это как же? Оно что, следит за нами?» «Нет, я просто вошел и пирамидку с собой потащил. Вот, видимо, ключик и сработал». Андрей показал пирамидку, которую он зажал в руке. «Очень бы хотелось, чтобы и обратно нам удалось пройти так же легко». «Хотелось бы», — не стал возражать Жур. Два луча от фонариков светили тьму. Громадный павильон от этого света показался еще больше. Кругом царила разруха. Ржавые и разбитые космические аппараты придавали помещению зловещий и фантастический неземной вид. «Я тут в детстве бывал», — грустно протянул Байкалов. «Космонавтом хотел стать?» «Я и сейчас хочу», — просто ответил Дмитрий. «Ну-ну», — буркнул Андрей. «Хорошо, пролезли мы сюда. Где твоих друзей искать будем?» Вот ты всегда такой, да? Ты, небось, не спросил у майора, что он тут делал и зачем сюда лазил? Ну, как я не спросил? Он сам сказал, что как только он переходит, сразу на связь выходит. Как выходит? Что из тебя должен по капле выдавливать? Выдави из себя раба. А позвонить надо из телефона автомата, который где-то тут на стене висит. Где он, не знаю. Давай поищем. Вот ты ищи. Не говоря ни слова, Журавлев пошел на поиски. Он шел вдоль стены, чертыхаясь, перелезал через разломанные стенды, хрустя битым стеклом от витрин, в которых когда-то выставлялись самые выдающиеся шедевры космической техники. «Вот, нашел!» — раздалось из темноты, где мелькало пятнышко света от фонаря. «Я звоню, да?» «Не вздумай!» — крикнул Байкалов и двинулся на свет фонаря. «Ты что?» Бай уже перед самым телефоном зацепился ногой за какой-то кабель и говорил с Журавлевым, пытаясь распутать ноги и подняться с пола. «Позвонишь и что скажешь? Спасите, помогите?» «Байкалов, ты урод! Ты вот так любое дело завалишь. Ты всегда на людей наезжаешь не по делу. Радуйся, что я тебя хорошо знаю и не ведусь», — возмутился Журавлев. «Я вообще-то соображаю и поведу разговор так, чтобы к нам прислали гонца, которого мы и попотрошим». Жур протянул руку к трубке таксофона, но остановился и спросил. «Слушай, а тебе не кажется, что мы два идиота, которые участвуют в идиотском представлении? Мы потащились на какой-то тарантайке, бросили ее в лесу, залезли в ангар, побили военнослужащего, проделали 0Т дырку, приперлись сюда в павильон «Космос» и сейчас собираемся звонить куда-то по неработающему таксофону. И все это называется операция по спасению. При этом у нас нет ничего, кроме двух фонарей. И еще мы в московской зоне, где, судя по рассказам знатоков, человек и часа не продержится, не напоровшись на какое-нибудь смертельное приключение. Может, это все для передачи «Скрытая камера»? Не выпендривайся, звони. Только давай сначала определимся, что ты им конкретно скажешь, а то знаю тебя. Да я правду скажу, что груз будет, как и обещали, в 6 утра. Какой груз? Ну как какой? Этот майор мне сказал, что ходил сюда для того, чтобы подтвердить, что сегодня в 6 утра будут передавать груз. Слушай, Жур, ты таки урод. Зачем звонить, если через несколько часов они сами приедут? Да еще за грузом. Почему ты не сказал мне? А ты не спрашивал? Глава 20. Хозяин, тут пришли дизайнеры, они готовы обсудить с вами все необходимые изменения на арене. Верный Рият, как всегда, в позе полнейшего уважения, тихо возник в опочивальне в дозволенное время. Шейх тяжело вздохнул, запахнул халат, блеснув тончайшим шелковым бельем, и встал с оттаманки, бросив на бархатную обивку мундштук кальяна. «А что, без меня эти кефиры не могут ничего решить?» — скривился он. «Я не позволил им увеличить бюджет без согласования с вами, господин». «Ладно, пусть войдут», — лениво махнул рукой Абдуль ибн Лихейдан. «Только пусть не болтают много». Через минуту в опочивальню вошли 3 человека в европейской одежде. Вернее, европейской ее можно было назвать с определенной натяжкой. Пестрые джинсы, яркие пиджаки и замысловатые прически делали визитеров похожими на диковинных заморских птиц. «В следующий раз, дорогой мой Рият, с презрительной улыбкой на губах, — сказал шейх, — я надеюсь, ты найдешь мне людей для работы над моими проектами, как минимум в человеческой одежде, и мужчин». «Шейх с удовольствием выслушает ваши предложения», — перевел секретарь. Абдуль в подтверждение слов Рияда торжественно кивнул. «Достопочтимый заказчик», — начал по-английски один из дизайнеров с розовым иракезом на голове, — «я с почтением прошу повесить ваши уши на гвоздь внимания и получить радостную истому, выслушав наши воистину восхитительные предложения по воплощению ваших грандиозных планов. Да восхитится небо нашими трудами, и да воспоют гурии нам хвалу». «Заткните фонтан красноречия». Я тоже читал «Тысячи и одну ночь» в плохом английском переводе, когда учился в Йеле. На безукоризненном английском прервал его шейх. Правда, вы, скорее всего, начитались вашего Джеймса Морриера. Поэтому прошу вас говорить со мной, как с нормальным человеком. Продолжайте». Дизайнер качнул иракезом, подождал несколько секунд, потом закрыл рот и слегка дрожащим голосом продолжил. «Проект по реконструкции Конгресс-холла нам показался очень интересным предложением, однако требования по установлению экрана безопасности требуют дополнительных вложений. Здесь у нас есть интересные пред...» «Показывайте, а не рассказывайте», – перебил его шейх, и, увидев, что помощники дизайнера стали открывать свои ноутбуки, добавил: «Подключите свой лэптоп к моему проектору». Рияд помог включить компьютер в сеть апартаментов шейха, и вот уже на недавно установленном гигантском экране появилась первая картинка с изображением здания футуристического конгресс-холла, похожего на гигантскую манту в профиль. В первую очередь хочется восхититься теми, кто создал этот прекрасный образец архитектурного искусства. Жаль, мы не знакомы с проектировщиками. В наши задачи входило несколько отдельных, независимых модернизаций. Первое, как и требовалось, мы полностью разделили помещение на два независимых пространства. От входа, который теперь будет единственным доступом в зону гостей, дизайнер уже полностью оправился от первых потрясений и вещал бойко и складно. Зрительская зона будет находиться на некотором возвышении и вмещать около 80 кресел для ординарных гостей и VIP-зону, где смогут расположиться особо важные гости. VIP-зона будет оснащена отдельной системой безопасности. Однако выход и вход, как и требовалось, остается одним для всех. «Подробнее про особую зону», – потребовал шейх. «Здесь, кроме обычного набора, а именно бара и кондиционирования высшей очистки, будут применены элитные материалы отделки. Это и крокодиловая кожа на креслах, и закрытые линии связи у каждого кресла, и...» «Крокодил мне не нравится. Дешевка», — опять перебил Абдуль. «Я привык к коже носорога и только альбиноса. Вы бы мне еще страусиную шкуру предложили». «Будет исполнено, как пожелаете». Докладчик проследил, чтобы его помощники сделали пометки. Кроме того, по левую и правую сторону от линии обзора будут установлены дополнительные экраны, где можно будет рассматривать все шоу в деталях с увеличением и повторами. «Обогрев не забудьте дополнительный. Не уверен, что ваши кондиционеры смогут это обеспечить», — добавил шейх. «Конечно, учтем». Опять краткий взгляд на помощников. «Теперь я бы хотел перейти к зоне представления». «Или арене, как вы пожелаете». «Пусть арена». «Так вот, в технических условиях не было никакой конкретизации степени защиты зрителей. Мы на свой страх и риск и за свой счет предлагаем несколько вариантов». «Когда будете работать на нищие государства, можете все делать за свой счет. А когда вы на службе у меня, то знайте, никаких ограничений на смету у нас нет», — позволил себе замечание Абдела. Шейх одобрительно улыбнулся, глянув на своего секретаря. «Прошу меня простить», — покорно согласился дизайнер. «Так вот, три варианта. Первый — это отделить эту часть сеткой из графеновых волокон. Это прочно, а главное — стильно». Дизайнер посмотрел на заказчиков, но никакой реакции на их лицах не увидел. «Второй вариант — разделительный экран из пластика. Это предложение вызвало у Шаха гримасу недовольства. Идею докладчик не стал развивать. И последнее – это разделительный экран из бронированного стекла толщиной в 10 мм. Выдерживает очередь из любого вида автоматического оружия вплоть до калибра 9 мм. «У вас есть стекло, которое выдержит снаряд?» – спросил шейх. «Ну?» – протянул озадаченный дизайнер. «Такое, конечно, существует, но...» «Вот его и ставьте», – резюмировал Абдуль. «Но тогда надо укрепить пол и сделать конструктивные отверстия в монолитной крыше». «Но так делайте. Мне зачем эти подробности?» «Теперь приступим к системе доступа в зону арены». Человек с иракезом уже вполне освоился, и замечание шейха его практически не сбило с толку. Как и предусматривается, есть помещение с бронированными дверями слева от сцены площадью 15 квадратных метров, оборудованное полностью по техзаданию, и грузовой лифт, который будет поднимать грузы до 2 тонн прямо на арену. Как и заказано, он будет оборудован полностью роботизированным манипулятором повышенной мощности. Мы только обеспечиваем инженерам возможность для его установки. Сам манипулятор – это не наша парафия. При слове «парафия» Шейх скривился особо брезгливо. Теперь система освещения арены. На экране появилась новая картинка. Здесь мы применили последние достижения светотехники. Такого яркого и легкого управляемого освещения еще не видела ни одна арена мира. Это моя гордость. Этот свет затмит, то есть это освещение затмит, извините, превзойдет все существующие конструкции мощностью и оперативностью контроля. Любая видеокамера, а точки их установки мы предусмотрели в соответствии с заказом, не пропустит ни пылинки, ни комариного хоботка, если одни там, конечно, могли бы быть. Система контроля воздуха не позволит загрязнять атмосферу шоу. «Хорошо, делайте, как договорились», — кивнул шейх. «Тем более, насколько я знаю, работы ведутся уже в большом объеме». «Как ведутся? Без нашего проекта? У меня очень осведомленные службы. Неужели вы думаете, что мы бы ждали, пока вы принесете сюда свои лэптопы? Нам нравится то, что вы придумали, и мы начали без вас. Пока. Но нам необходимо изменить смету. Вы сами понимаете, что...» Начал дизайнер после секундной паузы. «Сколько?» — кратко спросил шейх. «Без учета нынешних поправок это будет...» Дизайнер достал из внутреннего кармана красно-зеленого полосатого пиджака прямоугольную плотную карточку и протянул ее шейху. Бдительный секретарь, возмущенный невиданной наглостью, перехватил руку дизайнера и сам передал карточку хозяину. Шейх мельком глянул на записку и спокойно кивнул. «Это не та сумма, которую надо со мной обсуждать. Но раз уж вы так тщательно, а нам это импонирует, взялись за работу, я бы надеялся, что вы будете лично руководить работами по реконструкции. Но наша фирма занимается только дизайном», — начал сопротивляться человек в полосатом пиджаке. «Аванс вы сможете получить сейчас наличными. Надеюсь, небольшая сумма в 5 миллионов вас удовлетворит». «Когда необходимо приступить?» — резко переменил тон дизайнер. «Прямо сегодня и полетите на место», — сообщил Рият. «Транспортом мы вас обеспечим. А можно поинтересоваться, куда?» «Мы даже предположить не можем, где находится столь прекрасное строение». «Вас проинформируют в пути. Или вы можете изменить свое мнение?» «Нет, что вы, господин шейх. Мой секретарь вас проводит, а пока можете отдохнуть и купить себе все необходимое для работы. Мои люди обеспечат вам приобретение. За наш счет, конечно. А все, что необходимо для начала строительных работ, закажете уже на месте». Сказав это, шейх потерял всякий интерес к присутствующим и погрузился в чтение Корана в дорогой софьяновой обложке. Гости, пятясь, как в плохом фильме про восточных владык, покинули помещение. «Я так думаю, что 5 миллионов – это неплохая цена за такую работу, тем более что деньги они с собой не заберут на небо», словно сам себе пробормотал шейх, когда остался наедине с секретарем. «Я только опасаюсь, что эти неверные могут доставить нам неприятности, когда поймут, где им придется работать. Все кафиры трусливы и непредсказуемы», – задумчиво произнес секретарь. «Ну, отрубить одному из них голову в этом случае можно даже заранее», — ответил шейх, снова погружаясь в чтение. «На твое усмотрение, дорогой Рият. Днем раньше, днем позже. Какая разница?» Глава 21. «До утра еще куча времени. Надо поспать. Бай!» — сказал Журавлев и начал рыскать вокруг себя фонариком в поисках места для ночлега. «Завтра у нас будет трудный день. Вот мучает меня один вопрос. Почему я, человек опытный и дальновидный, решил взять с собой тебя, Жур? Ты урод!» — незлобно сказал Байкалов. «Если мы останемся с голыми руками, то у нас завтра не трудный день будет, а последний». «Тебе перчатки нужны?» «О, небо!» Бай картинно воздел руки к потолку, осветив высокий купол павильона своим фонарем. «Нам нужно хоть какое-то оружие». «Не шевелись!» — страшным шепотом зашипел Андрей. «Медленно подними голову и посмотри вверх». Дмитрий послушно, очень осторожно посмотрел туда, где высоко вверху пятно от луча упиралось в основание ажурного купола. Стекла по непонятной причине были целы. А в том месте, куда светил фонарь, из темного провала аркада на друзей смотрели красные, зловеще сверкающие глаза. Словно почувствовав внимание людей, тварь мелькнула устрашающими когтистыми лапами и исчезла в темноте.

Гримерша и стилист стояли под дверью ванной, ожидая своей очереди. Примерно через час, изрядно помолодев, изменившись до привычной узнаваемости, Екатерина вышла из ванной, которая обычно служила и домашней гримерной для утреннего макияжа. Первая чашка кофе была выпита еще во время приема ванны, и теперь певице предстоял легкий завтрак. Проклиная диетологов, Екатерина выпила бокал коктейлей из свежевыжатых фруктов с имбирем и съела с отвращением тарелку диетического творога, запивая лечебным чаем. Удовлетворенный врач, требовавший строгого соблюдения диеты, удалился. Теперь можно было спокойно съесть гамбургер. После завтрака успокоенная и подобревшая певица отправилась в свой кабинет. Настало время приема посетителей. Конечно, для обычного артиста эстрады это было необычное занятие, но Алтуфьева уже давно отошла от регулярных выступлений и основную деятельность перенесла в сферу продюсирования. Сегодня как раз был день прослушивания молодых талантов, тщательно отобранных ее командой. Кто-то из умных знакомых говорил, что это у нее не просто желание заработать деньги или поддержать свое реноме. Это отголоски страсти, с которой Екатерине было очень сложно бороться. Лудомания всю жизнь для певицы была серьезной проблемой. При виде карточной колоды, однорукого бандита или рулетки у Екатерины начиналось томление в груди и ладони становились влажными. Несколько раз в поездках по штатам она спускала просто баснословные суммы, а в России охрана всех игорных домов была предупреждена, что впускать певицу, теряющую разум от азартных игр, строжайше запрещено. Вот и оттягивалась Алтуфьева на продюсирование, делая ставки на молодых артистов. Надо сказать, в финансовом смысле здесь ей везло больше, и, как правило, от этого рода деятельности ее состояние приумножалось. Также росли слава и почет, что было для Екатерины тоже немаловажно. Кабинет у певицы был особый, несший на себе отпечаток ее рода деятельности. Кроме роскошного кабинета резного дуба, была еще студия, отгороженная звуконепроницаемым стеклом. Екатерина принимала посетителей за гигантским столом. По преданию, этот стол был сделан из досок, раньше служивших полом на сцене Большого театра. Сама дива на этот вопрос отвечала уклончиво, говоря, что ее стол слышал лучшие голоса мира. Первой сегодня была скромная девочка из Кемерово. Ее, мельком глянув, Алтуфью отправила в подпевку к Суламифе. Девочка была очень талантлива, это было понятно еще по записям, которые Екатерина прослушала заранее. Не хватало еще продвигать провинциалок, которые потом, а это было очевидно, вытеснят со сцены своих и верных певиц и людей. А если она и вправду талантлива, так и из подпевки пробьется и будет по гроб жизнь благодарна, что ей помогли обосноваться в столице. Хотя это, конечно, уже и не Москва. Потом была мальчиковая группа, Екатерина даже заставила их пойти за стекло и спеть что-нибудь. Этих на конкурс «Голубые небеса», но придется раскошелиться еще на имиджмейкера и новую одежду. Следующим оказался мужчина средних лет. Он петь отказался наотрез и сообщил, что он вообще-то жонглер оригинального жанра. Это вывело Екатерину из равновесия, и жонглера удалили с помощью охраны, надавав как следует по шее. Потом был длинный разговор с одним из помощников, который этого клоуна сюда пропустил. Помощник оправдывался, говорил, что этот тип прислал ему кассету и что там были отличные песни и очень интересный голос. Пришлось предупредить идиота, что если еще раз он пришлет кого-нибудь, не прослушав лично, то его бездаря, лентяя и нахала не только выгонят с работы, но еще микрофон засунут в жопу по самый провод. Закончила беседу певица уже совсем непечатно, передала толпящимся в приемной беседке на улице талантам, что на сегодня все отменяется, и стремительно покинула свой кабинет, не забыв разбить вазу с цветами. После полустакана водки Екатерине стало легче. Можно было постепенно готовиться к обеду, аперитив всегда был хорош, этого от своих поваров Алтуфьева добилась уже давно. Вот и теперь мартини с оливками, настоящими из Калабрии, доставленные специальным рейсом, немного привели мятущиеся мысли певицы в порядок. Екатерина уже собиралась приступить к обеду, но затрещал сигнал мобильного телефона. Вообще этот номер был предназначен только для самого близкого круга певицы, и она могла быть уверена, что настроение звонок ей не испортит. «Добрый день, Паша, как поживаешь?» «Привет, Лора. Только три человека из живущих на земле имели право называть ее настоящим именем. Я надеюсь, ты еще не устроил обеденный праздник желудка? Ну, брось, Паш, ты же знаешь, что я на обед ем только имбирное сате и немного ревеневого компота, — ответила певица, проводив взглядом блюдо с жареным ягненком, которое повар провез мимо нее к столу. — Будешь делать шашлык с этого навеста? — пошутил собеседник. — Да ради бога, Лариса! Я вообще по делу и не хотел тебя нагружать после обеда. — Молодец, говори, если недолго, а то ревень остынет, — ответила Екатерина. — Как ты относишься к корпоративам? — поинтересовался невидимый собеседник. — Ты, ох, сдурел, что ли? — возмутилась певица. — Ты меня на сталелитейный комбинат на рабочий полдень или в банк зовешь? Паша, вот от тебя не ожидал такого вопроса. — Ой, Лора, ты что, и вправду так подумала? — Я вообще не думаю даром, ты знаешь. Но ты меня заинтересовал этими безумными словами. Я так понимаю, это ты так прикалываешься. Лора, а давай ты сейчас свой планшетик со стразиками достанешь и посмотришь, что я тебе в скайп кинул, хорошо? — А прямо ты мне сказать не можешь? — Лариса незло ругала неведомого Пашу. Нет, чтобы прийти, посидели бы, поговорили. Ты бы мне все рассказал, как есть. Не могу, Лариса, не могу. И вопрос деликатный. А у тебя дома уши, и времени нет ни секунды свободного. А ты посмотри, посмотри. Дело в том, что кроме того, что от тебя только одна песня нужна, ты можешь там поучаствовать. Ну все, читай, месс. Ты и гонорар прописал мессе, чтобы налоговая, которой мой скайп мониторит, узнала. «Ну, Лора, брось, тебе курьер сейчас посылочку принесет, там сумма. Ну все, пока-пока, чмоки». Екатерина долго смотрела на погасший экран сотового и думала о том, что Паша никогда бы не предложил что-то непотребное или невыгодное. Но его слова о том, что можно принять участие в деле, как-то удивительно зацепили ее. Легкое покашливание за спиной отвлекло певицу. Мажордом стоял рядом, покорно изогнув спину и держал в руке небольшую коробочку. — Это вам курьер только что привез. Я позволил принять. — Спросить у меня надо было, — строго ответила хозяйка. Ей было совершенно все равно, спросил или не спросил у нее согласие мажордом, но дисциплину надо поддерживать. Давай. Слуга с почтением передал коробочку певице. Она приняла посылку и подняла вверх правую руку, ожидая, когда в нее положат ножницы или нож. Это слуга понял моментально и тотчас вручил хозяйке канцелярский нож, проверив, чтобы лезвие было спрятано. Коробочка открылась без проблем. В ней, завернутой в провощенную бумагу, лежали три красивых спелых лимона. — Ага, — сказала певица и передала лимоны мажордому. — Пусть на кухню отнесут. С чаем выпейте. И даже запах нежнейшего ягненка, который готовил на вертеле повар из Абхазии, не смог остановить Екатерину. Она стремительно поднялась наверх в спальню, где оставила вчера свой планшет. Быстро запустив скайп, нашла там сообщение от Паши, которое он кинул офлайн. «Дорогая моя, вот этот человек по просьбе своих компаньонов очень хочет, чтобы ты выступила у них на мероприятии. Твое выступление будет закрывать все действия. Там нечто вроде представления», — писал Паша. «Гонорар, я надеюсь, ты уже поняла, какой. Кроме того, ты можешь принять участие в их делах, и от тебя не нужен оргвзнос. Но ты поймешь сама по посылке. И учти, организатор — арабский шейх. Попасть к нему в друзья — это, считай, стать владычицей Востока. Пароль на вход на этот сайт ты найдешь в одном из лимонов». «Да черт!» — только и смогла сказать певица. Она пулей, конечно, пулей ее возраста, спустилась вниз, подняла шум, потребовала назад лимоны, с облегчением поняла, что их еще не пустили в дело, и, разрезав каждый по очереди, нашла в третьем капсулу с запиской. Екатерина вернулась в спальню, перешла по ссылке и стала изучать сайт. Долго делать этого не пришлось. Как только она поняла, о чем идет речь, кровь в ней заиграла, как у старой кавалерийской лошади при звуке трубы. Екатерина немедленно набрала один из номеров на сотовом и произнесла. «Валя, это я. Ты понимаешь, мне нужен новый гардероб, ну, примерно как тогда, на скачке, только новый. И шляпки обязательно. И новое платье для сцены. Очень такое, восточное. Нет, не могу. Ты делай, я потом свяжусь».

В первом же офисе у входа красовался кулер, в котором торчала большая бутыль полной воды. В ней спокойно плавали пираньи. Увидев людей, хищные рыбы забеспокоились и стали биться носами в пластик, стараясь дотянуться до человечины. «Пошли в другой», — сказал Байкалов. «Слушай, а что ты ищешь?» — опасливо поглядывая на беснующихся пираний, поинтересовался Журавлев. «Я ищу нечто, что даст мне пищу для деятельности. Ну, не знаю пока». Увижу, скажу. Вот оно. Следующий офис выглядел еще более дико. Принтеры, компьютеры, ксероксы, все оборудование было аккуратно распилено пополам, словно какой-то безумный гигантский ребенок испытывал новый лобзик. «Да, тут тоже не очень», — резюмировал Бай. Следующим помещением оказался небольшой конференц-зал. Тут Байкалов, осмотревшись, сразу оживился. «Так, ну-ка помоги». Дима стал стягивать стулья к задней стенке, где на небольшой консоли стоял видеопроектор. «Ты решил кино запустить?» «Не болтай», — резко оборвал Андрей Байкалов. Он вывинтил объектив из проектора и легко соскочил из поставленных друг на друга кресел, которые придерживал Андрей. «Полдела сделано», — весело сообщил Бай. «Еще мне нужна труба. Пошли». Байкалов целеустремленно выломал из туалетной комнаты белую пластиковую канализационную трубу длиной в полметра. «Теперь нам нужна еще одна короткофокусная линза», словно самому себе сообщил Байкалов, «и подзорная труба у нас в кармане». «Мог бы сразу сказать и не выпендриваться. Я тоже знаю, как устроена подзорная труба. Только где ты линзу найдешь?» — обиженно спросил Журавлев. «Надо думать». «А я читал, что можно взять два стекла от ручных часов и залить между ними воду», — не очень уверенно сказал Андрей. «Наверное, это какие-то не такие были часы». «Определенно не такие. Надо искать». Друзья продолжили поиск по офисам, имея уже конкретную цель. Байкалов осматривал столы, не задерживая внимания ни на чем. Все, что попадалось в поле его зрения, никак не могло помочь в деле. «Идем отсюда, в другом месте поищем». Бай решительно вышел в коридор и шагнул в соседнее помещение. Журавлев услышал шум падающего тела и проклятия. Он кинулся на помощь своему товарищу и увидел, как Дмитрий уже молча стоял на четвереньках и собирал что-то на полу. «Вот оно!» — Бай радостно глянул на Журавлева. «Я знал, что найду». Дмитрий протянул раскрытую ладонь, на которой лежали обычные стеклянные шарики, которые используют часто для украшения стола, складывая кучей в прозрачных сосудах. «Жур, ты все равно не знаешь, а я знаю», — радовался Байкалов. «Это же прекрасные короткофокусные линзы, то, что нам надо». Байкалов с энтузиазмом пионера в кружке технического творчества стал доделывать свою трубу и скоро уже смог продемонстрировать результат. Труба прекрасно выполняла свое назначение, правда, сильно искажала действительность и давала перевернутое изображение. «Кто бы мог подумать, что здесь в зоне такую стройку можно затеять?» — рассуждал Дмитрий, устроившись ничком на столе и внимательно осматривая пространство вокруг конгресс-холла, обнесенного строительным забором. «А что строят? Что?» «Видимо, что-то внутри. Тут только техника стоит и куча стройматериалов», — ответил Бай. «Но смотри, ведь все небось через космос тянут, не через проходную же. И солдатиков нагнали». «Интересно, они после дембеля всем растрезвонят, что в зоне работали?» Байкалов замолчал, поправляя неустойчивый фокус. Внизу под ним была футуристическая крыша конгресс-холла, нависающая над дорогой и рекой. Строительные заборы огораживали небольшую площадку справа от сооружения. «Кот рыжий какой-то шляется. Странно. Вылитый Марсик. Как он сейчас там, в Калуге, без меня? Не представляю». «А ты Марса что, вывез?» «Друзей не бросаю», — отрезал Бай. «Это вселяет надежду. Может, и меня не бросишь. Только в том случае, если тебе не оторвет ноги», — спокойно сообщил Байкалов. «Если ты, конечно, еще будешь мне другом. Это почему вдруг ноги? Мне тяжести поднимать нельзя. С чего это вдруг? Я читал, что после определенного возраста нельзя». Дима опять прильнул к окуляру. «О, наш Тони с иракезом. Смотри, руками размахивает, команда отдает». Он, видимо, тут из главных по строительству. Так, а Котей все время вертится у этой бетонной будочки. Они там его прикармливают, что ли? Дался тебе этот кот? Дался. Жалко его. В зоне такому зверю непросто. Вот только не пойму я смысл этой будочки. А, да это нужник. Ну да. Только зачем у нужника охрана стоит? Ой, блин, это же Тимур. Кто? Товарищ мой, из группы Малахова. Его в нужник вывели, в наручниках. Так и он у них. Вот же ж. Байкалов оторвался от подзорной трубы. А мы ведь точно пошли. Вот и понятно, где группа. О, котик-то за Тимуром почесал. Они его в здание повели. О, еще машины подъезжают. Дай посмотреть, не выдержал Журавлев. Байкалов откатился по столу в сторону, освобождая место. Как ты вообще можешь тут хоть что-то увидеть? Жур стал вертеть импровизированный окуляр. Тут же все вверх ногами искажено. Дай сюда. Дмитрий забрал инструмент и опять припал к окуляру. Все просто. Ой, блин, а это уже ни в какие ворота не лезет. Что такое? Тревожно спросил Андрей. Они Лазненко привезли. Лазненко — это твой начальник? А может, он сам? Во-первых, он уже и твой начальник. А во-вторых, сам он. Так, все ясно. Пора дело брать в свои руки. Так, а теперь и... Все ясно. Что ясно? Все ясно. Наши все здесь. Пора пробираться в центр, брать оружие и заняться этими уродами по полной программе. Ты всерьез собираешься воевать? Изумился Журавлев. Очередной лук сделаешь и нападешь? Там везде охрана на въезде стоит. Ты не знаешь моих способностей до конца, ухмыльнулся Байкалов. Что-то было в этой ухмылке такое, что Журавлев, знавший Диму не первый год, понял, что товарища не остановишь и нужно подчиниться. Выйти из башни казалось намного проще, чем подняться на высоту 20-го этажа. Крутые лестницы черного хода отзывались эхом, когда по ним чуть не в припрыжку спускался Байкалов, и за ним все еще недовольно ворча следовал Андрей, никак не готовый к боевым действиям. «И куда теперь?» «Иди за мной, и все будет в порядке. Адрес центра тебе знать не положено». Через полчаса друзья стали уставать. И не только быстрая ходьба сбивала дыхание. Напряжение, постоянные прокладки пути с помощью мелких камешек и гаек, которые удавалось найти на дороге, обходы опасных мест и одна неожиданная схватка с молодым московским кабаном измотала обоих. «Слушай, у нас пока до твоего центра доберемся, сил не хватит воевать». Журавлев сел на бордюр и грустно уставился на асфальт. «Вот за что я тебя люблю, Андрюша, так за то, что ты всегда выбираешь места для отдыха самые счастливые», — внезапно оживился Байкалов. «А?» — не понял Журавлев. «Ты видишь, что у нас напротив? А что?» «Ну, посмотри, вывеска, прогулки по Москве. И что нарисовано?» «Правильно, велорикша». «А нам что с этого?» А то, что с большей вероятностью у них где-нибудь во дворе с десятых этих велоэкипажей стоит. А рикшу где взять? Может, тебе еще и раба с опахалом? Байкалов тяжело поднялся с бордюра и двинулся к турконторе. Через 10 минут, перепачканный в ржавчине и мелу, он гордо выкатил со дворы трехколесный велоэкипаж. Легкая конструкция с вынесенным передним колесом и наклонной вилкой сзади оканчивалась удобным двухместным сиденьем, над которым был тент, сейчас уже порванный и мало чего защищавший. Несмотря на то, что конструкция долго не использовалась, подшипники не скрипели, и тормоза, а их первым делом проверил Бай, работали отлично. «Я всегда прав», — гордо заявил Бай, толкая перед собой агрегат. «Садись, я буду педали крутить и рулить». «А почему это ты?» Журавлев хоть и не хотел ни в коем случае вертеть привод, но право выбора за собой оставлял. «Все очень просто. Я дома постоянно велотренажер кручу. Значит, я тренированный, а ты нет. Ты вообще ни одним видом спорта не занимался. Кроме того, я знаю дорогу, а ты нет. Я что, должен буду тебе в спину все время тыкать стеком, как белый колонизатор, и говорить, куда повернуть?» — Ладно, убедил. Только потом не жалуйся, что я тебя эксплуатирую, — согласился Андрей и устроился на мягком сиденье позади водителя. Байкалов сначала с трудом, но потом все быстрее и быстрее завертел педалями. Журавлев, которому очень быстро надоело смотреть на спину товарища, ухитрился на ходу подобрать с земли веточку и стал тыкать ею в бок Байкалову. — Ты это чего? Ты сам меня натолкнул на мысль о белом господине и несчастном индусе велорикше. «Я вот решил попробовать. А что они чувствовали?» — улыбаясь, сообщил Андрей. «Не отвлекайся, крути педали». «Вот же урод! — весело произнес Байкалов и больше от дороги не отвлекался. Цая, как всегда, выглядел невзрачным официальным зданием, покрытым серой цементной штукатуркой. Но от окружающих домов он отличался одним — окна были целы, синий плющ не уродовал фасад. «А как мы внутрь пройдем? Опять ломать будем?» — поинтересовался Жур. «Тут ломать нечего, видишь, все разрушено. Но нам и не надо сюда. У меня есть инструкция». Байкалов достал из внутреннего кармана сложенный в четверо бумажный листок. «Нам нужно в служебный гараж. Это с тыла». И вправду, когда Байкалов набрал комбинацию цифр на небольшом пульте в стене на задней стороне здания центра, дверь подземного гаража, казавшаяся монолитной металлической перегородкой, уехала вверх, позвание сегментами. «Видишь, все работает», — довольно сообщил Байкалов. «Меня подробно проинструктировали перед отправлением». Как только они вошли в гараж, включилось освещение, и перед глазами Журавлева открылась неожиданная картина. Посреди брошенной Москвы, среди разрухи и запустения, находился гараж, полный самой современной, порой фантастической техники, причем в отличном состоянии. Никакие силы зла и искаженной вселенной не нарушили хранилище центра аномальных явлений. «Ищем, она тут должна быть», — Байкалов внимательно осматривал гараж. «Лазненко не обманывает». «Кто она?» «Как кто? Машина моя, Citroen Тюбик», — Байкалов удивился. «Ты что, ни разу меня не видел на тюбике?» «Нет, на внедорожнике каком-то оранжевом видел. Давно». «Это был Citroen Crosser. Он погиб. А мне в центре выдали новую. О, вот она!»